Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 12 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с Исаакиановского вечера в Арцахском госуниверситете. Духовный лидер иранского города подверг критике Азербайджан. Азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова даже за решеткой продолжает борьбу за права человека. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому народный артист Армении Гран Тохатян и обозреватель новостной программы ЖАМ телекомпании Армения Артак Ерикян награждены медалью «Благодарность за заслуги перед НКР и вклад в дело организации мероприятий Всеармянского фонда Армения». 140-летие одного из самых крупных классиков армянской литературы Аветика Исаакяна отметили литературно-художественным утренником студенты 3-4 курсов русской филологии Арцахского госуниверситета. Может возникнуть вопрос, почему именно русский филфак и почему юбилей Аветика Исаакяна? На этот вопрос следует ответить так. Исаакян является одним из самых переводимых на русский язык армянских поэтов. С ним может, наверное, только конкурировать великий Туманян. На наш взгляд, стихи великого Варпета, они актуальны сейчас и интересны. Переводы порой устаревают, но поэтому появляются новые переводы, которые интересны нынешнему поколению. Мы хотели сегодня как раз об этом поговорить. Открылось мероприятие под романс «Ивушка» Сергея Рахманинова на стихи Исаакяна в переводе Блока. Ведущие рассказали о жизни поэта, в том числе его выраженной пророссийской ориентации. Под покровительством русских мы как одно целое будем развиваться и крепнуть, при том, что в самой России в один прекрасный день установится конституционная власть, и это будет замечательно. Я пролью свою кровь под знаменами России и спасу свою родину от огня, резни и голода. Надо проповедовать это, и надо поддерживать Россию. Исаакиановские стихи всех циклов звучали параллельно на армянском и русском языках. Открылись они стихами о матери. От родимой страны удалился я, изгнанник без крова и сна. С милой матерью я разлучился. Бедный странник, лишился я сна. С гор вы, пестрые птицы, летите. Не пришлось ли вам мать повстречать? Ветерки вы с морей шелестите. Не послала ли привета мне мать? Эстафету переняли стихи о детстве, душе и, конечно же, любовная лирика в переводе известных русских поэтов, в том числе Михаила Дудина. Любимая, изгиб твоих бровей, меч палача над головой моей. Мир живый сон и суетен и пуст. Любимая, одна мольба в груди. Дай мне испить твоих прекрасных уст прекрасное вино. Были исполнены замечательные песни на слова Исаакяна, которые наподобие некрасовских давно уже считаются народными. Откровением и открытием стала первая проба пера студентки Светланы Григорян, рискнувшей самой перевести великого Исаакяна, ласково прозванного народом мастером. Скажи, ты знаешь, зачем я люблю? Зачем в объятиях твоих не вижу сна? Зачем для тебя не рассказываю сказки? Зачем без тебя о тебе мечтаю? Организаторов и участников Исаакиановского праздника поблагодарили за активность и доставленное удовольствие проректор Витя Яромир и декан филфака Элеонора Айрапетян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Мероприятие, состоявшееся в университете Григор-Нарикаци города Степанакерта, было посвящено памяти писателя Левона Хечояна. Ему исполнилось бы 60. Левон Хечоян оставил яркий свет в современной армянской литературе. В Арцахе его знают и как писателя, и как участника Арцахской войны. В составе добровольческого отряда он активно участвовал в национально-освободительной борьбе нашего народа. И при жизни он не раз встречался с студентами университета. Председатель Союза писателей НКР Вартан Акопян хорошо знал Хечуяна. Он вспоминал в своем слове встречи, проходившие как в Арцахе, так и в Армении. Он сравнивал творчество писателя с Егише Чаринцем. Միանգամից կանգ եմ առել այն կարծիքի վրա, որ մեր գրականության մեջ երևիտե Լևոն Խեչոյանը շատ ավելի մոտ է Եղիշե Չարենցին։ Герои Хечуяна реальны, актуальны и полны жизнью. Первые рассказы Хечуяна печатались в республиканской прессе «Гарун», «Литературная Армения», «Норк» и так далее. Первый сборник рассказов под названием «Деревья Фимиама» вышел в свет в 1991 году. В 1995 году вышел в свет исторический роман «Царь Аршак, Евнух, Трастамат», который переведен и на русский язык. Председатель Союза журналистов НКР Ким Габрилян был в близких отношениях с Хечуяном. Он с ним познакомился во время Арцахской войны. Даже тогда он использовал любое свободное время и писал. Ким Габрилян защитил диссертацию по творчеству Левона Хечуяна, и для него особенно тяжела потеря друга. Он был моим лучшим другом, не только как писатель, но и как человек. Мы дружили больше двух десятых лет. Для меня его отсутствие чувствительно. Я всегда вспоминаю, его читаю. Я думаю, что он писатель не только нашего времени, но и будущего. Анализировала творчество Левона Хечуяна журналист Навард Алексанян, которая при жизни не раз брала у него интервью и хорошо знакома с творчеством писателя. Քեչոյանի երուսին պետք է դիտարկել հենց այս ժամանակներում երուսով, բայց իր ժամանակ չառնող աշխարհում, ուր իրականի ու անիրականի սահմանագիծը հատում է մարդը իր արարքներով։ Поделились своими мыслями о творчестве Хечуяна Вахрам Атанесян, Артак Бегларян. В 1999 году за роман «Черная книга. Тяжелый жук» Хечуяну была присуждена Государственная литературная премия Армении «Золотой тростник». В произведениях Левона Хечуяна постоянно сквозит память о трагедиях, пережитых армянами в 20 веке, от геноцида 1915 года до Спитакского землетрясения и Арцахской войны. Но исчезают мифологизм и героизация, вместо них глубокая горечь. В конце мероприятия был продемонстрирован фильм о Левоне Хечуяне, небольшой фрагмент из слов российского писателя Петра Алюшкина. Я прочитал его три рассказа, которые произвели на меня сильнейшее впечатление. Там, во-первых, не только действуют живые люди, они действуют так, как в произведениях классиков. Поступки их высоконравственны и всегда трогают душу. И это самое высокое искусство, когда произведение оказывает сильнейшее влияние на душу человека. И вот таким произведением я отношу и последние рассказы Левона Хечуяна. К сожалению, романы я его еще не читал, они не переведены на русский язык, но я глубоко убежден, что в ближайшие годы они будут напечатаны и также будут влиять на душу русского читателя, потому что так, как пишет Левон Хечуян, в мире пишет сейчас не так много писателей. За свое творчество Левон Хечуян награжден множеством литературных премий. Если бы не Иран, то Азербайджана сегодня просто не существовало бы. Как передает иранский сайт «Гавказир», об этом заявил духовный лидер города Сараб, иранской провинции Восточный Атрапатакан Али Акбар Акрамин, в частности осудив произошедшее в азербайджанском поселке Нардаран кровавое столкновение между главой шиитских исламистов Азербайджана Талехом Багировым, людьми из его окружения и полицией, в результате чего было убито 7 человек, 5 верующих и 2 полицейских. Али Акбар Акрамин сказал, Азербайджан дошел до того, что министр иностранных дел этой страны заявляет, что Иран якобы является террористическим государством и главной причиной нестабильной ситуации в Азербайджане. Мы настоятельно предупреждаем диктаторских чиновников Азербайджана, что если в какой-либо точке мира прибегают к насилию по отношению к шиитам, то Иран будет продолжать помогать им и поддерживать их. Иранский духовный лидер также добавил, неужели президент Азербайджан Ильхам Алиев забыл, что если бы Иран во время Карабахской войны не помог Азербайджану, то в каком бы сейчас состоянии была эта страна? Азербайджан неоднократно находился на грани краха, а Ильхам Алиев собирался бежать из страны, отметил Али Акбар Акрамин. Азербайджанская журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова находится за решеткой уже год. Несмотря на это, из тюрьмы или из зала суда она продолжает обличать коррупцию и нарушение прав человека в Азербайджане. Об этом пишет сайт азербайджанской службы «Радио Свобода». В течение года, проведенного за решеткой, корреспондент азербайджанской службы «Радио Свобода» Исмайлова продолжала свою деятельность, за которую удостоилась многочисленных международных премий до и после ареста. Она продолжает привлекать общественное внимание к нарушениям прав человека и коррупции в правительстве, богатого нефтью Азербайджана. И о погоде. В воскресенье 13 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, минус 5, днем 2,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.